Космическое микроволновое фоновое излучение. Пожалуй, самое убедительное свидетельство в пользу теории Большого Взрыва – существование космического микроволнового фонового излучения, этого остывшего остатка первичного огненного шара, который представляла собой ранняя Вселенная. Микроволновое излучение – это радиоастрономический термин, относящийся к диапазону коротких радиоволн, длина которых меньше нескольких сантиметров. Конечно, длины волн оптического излучения намного короче, чем у радиоволн. И микроволновое излучение невидимо человеческим глазом, да и заметного теплового эффекта оно обычно не производит, если только его интенсивность не слишком велика. Вселенная – это щедрый источник излучения микроволнового диапазона. Интенсивность этого излучения – сравнимо с яркостью Млечного Пути, если представить себе, что Млечный Путь охватывает все небо. Однако человеку это космическое излучение, вероятно, не причиняет никакого вреда, поскольку поток его энергии, поглощаемый отдельным индивидом, ничтожен. Он составляет около 10 в минус пятой степени ватт, то есть всего лишь одну десятимиллионную мощности, потребляемой 100-ваттной электрической лампочкой. В действительности, чтобы детектировать это излучение, требуется очень сложная, хотя и небольшая по размерам, радиоантенна в виде рупора, которая должна обеспечивать беспрецедентную точность измерения. Впервые использованная антенна такого типа была разработана в лаборатории фирмы Bell Telephone в Холмдейле, штат Нью-Джерси, и предназначалась для осуществления связи со спутниками. В 1965 году радиоастрономы Арно Пензиас и Роберт Вилсон провели серию измерений с этим радиотелескопом, рисунок 33. Они обнаружили дополнительный радиошум, который, оказалось, не зависел от того, куда была направлена антенна. Тщательно откалибровав свой телескоп и исключив тем самым возможность земного происхождения этого радиосигнала, они пришли к выводу, что наблюдаемое излучение одинаково во всех направлениях. Интенсивность излучения не увеличивалась, например, в направлении Солнца или Млечного Пути, поэтому оно не могло иметь ни солнечное, ни галактическое происхождение. Космологическое значение обнаруженного фонового излучения было мгновенно оценено группой физиков Принстонского университета, возглавляемой Робертом Дикке. Столкнувшись с одним из самых захватывающих моментов в истории современной физики, Дикке понял, что фоновое излучение может послужить самым главным ключом к разгадке происхождения Вселенной. Таким образом, Дикке независимо пришел к теории, предложенным Гамовым за 10 лет до этого. Гамов утверждал, что некоторые химические элементы были созданы в первые минуты Большого Взрыва, и как следствие этого повсюду должно было сохраниться первичное излучение. Вследствие космологического расширения оно должно было охладиться до температуры около 10 Кельвин. Теория Гамова была предана забвению, когда астрофизики пришли к заключению, что элементы тяжелее гелия не могли синтезироваться в сколько-нибудь заметном количестве в ходе Большого Взрыва. Однако, в конце концов, стало очевидным, что Большой Взрыв обеспечивает условия, в которых был вполне вероятен, а может быть даже неизбежен синтез гелия. Этот элемент, уступающий по своей распространенности только водороду, составляет приблизительно треть массы Вселенной. Примечание диктора. Далее на странице 84 следует рисунок 33. Открытие фонового излучения. Чтобы обнаружить 1965 год космическое микроволновое фоновое излучение, нынешние лауреаты Нобелевской премии Арно Пензиас слева и Роберт Вилсон использовали рупорную антенну в лаборатории фирмы Bell Telephone, штат Нью-Джерси, США. По радиоастрономическим меркам эта антенна очень мала, но для наблюдения диффузного фонового излучения высокое разрешение не обязательно. Однако необходимо было разработать чрезвычайно точный метод калибровки антенны. Исследователям удалось достигнуть точности, намного превышающие те, что были привычны радиоастрономам. Конец примечания диктора. К Кажется невероятным, чтобы обычные звезды могли синтезировать столь большое количество гелия в своих недрах. И тот факт, что распространенность гелия повсюду одинакова, свидетельствует в пользу его первичного происхождения в ходе Большого взрыва. Как раз в то время, когда Дикки и его сотрудники занимались созданием антенны для обнаружения первичного фонового излучения, которое, как они считали, должно иметь место в радиодиапазоне, они услышали о замечательном открытии Пинзиаса и Вилсона в лаборатории фирмы Bell Telephone. Две группы ученых одновременно опубликовали результаты своего открытия, смотри примечание, и оценили его значение. Примечание. За год до открытия Пинзиаса и Вилсона появилась работа советских астрофизиков А. Г. Дорошкевича и И. Д. Новикова, где теоретически показано, что первичное излучение может быть обнаружено в сантиметровом диапазоне длин волн, и отмечено, что это явилось бы доказательством горячего начала расширения Вселенной. Конец примечания редактора. Последующие исследования показали, что космическое микроволновое фоновое излучение обладает очень высокой степенью однородности, выше 10⁻³ степени. Такая однородность или изотропия говорит о том, что излучение приходит из самых далеких концов Вселенной. Это вытекает из следующего простого соображения. Любое излучение, возникающее вблизи Солнца, в нашей галактике или даже в соседних галактиках, несомненно, было бы распределено неравномерно. Поэтому мы и считаем, что источники космического фонового излучения равномерно распределены по пространству. Представим себе, что мы разбили Вселенную на большое число концентрических и равноудаленных друг от друга сферических оболочек, так что центр каждой из них находится на Земле. Тогда количество излучения, приходящего от любой пары соседних оболочек, будут одинаковы, поскольку площадь сферы растет с увеличением ее радиуса точно так же, как интенсивность излучения падает. Однородное фоновое излучение должно приходить главным образом из далеких частей Вселенной, где сосредоточено подавляющее большинство источников. Нам не надо обращать внимание на близкую к нам область пространства, откуда может поступать лишь ничтожно малое излучение. Таким образом, любое изотропное фоновое излучение должно создаваться на космологических расстояниях. Интенсивность фонового излучения сегодня измерена на многих длинных волн и обнаружено, что оно обладает спектром, характерным для излучения, возникающего в условиях полного термодинамического равновесия. Когда вещество и излучение находятся в равновесии друг с другом, их температуры одинаковы. Представим себе объем, заключенный в такие плотные и непрозрачные стенки, что ни тепло, ни излучение не могут сквозь них пройти. Внутри этого замкнутого объема будет возникать излучение, которое характеризуется температурой стенок. Мы называем это поле излучения тепловым или равновесным излучением с данной температурой. Такое излучение характерно для так называемого черного тела, идеального излучателя и идеального поглотителя излучения. Космическое микроволновое фоновое излучение, по-видимому, обладает почти идеальным тепловым спектром. Рисунок 34. Чтобы получить этот результат, потребовались измерения с помощью телескопов, установленных на шарах зондах, поскольку спектр фонового излучения имеет максимум на длине волны около 1 мм. Излучение миллиметрового диапазона в земной атмосфере сильно поглощается молекулами водяного пара. Радиоастрономы проводят наблюдения главным образом на более длинных волнах, поглощение которых земной атмосферой несущественно. Однако космическое фоновое излучение очень интенсивно лишь в миллиметровой области спектра. Длина волны в максимуме его интенсивности соответствует эффективной температуре всего 3 Кельвина выше абсолютного нуля. Это в самом деле холодное излучение. Примечание диктора. Далее, на странице 86 следует рисунок 34. Тепловое излучение. Идеальный или равновесный излучатель испускает излучение с характерным спектром, который зависит только от температуры излучателя. Максимум излучения приходится на длину волны, величина которой обратно пропорциональна эффективной температуре излучения. Вертикальные линии И затушеванная область – это экспериментальные результаты, полученные различными астрономами при измерениях в микроволновом и далеком инфракрасном диапазонах. Фоновое излучение разумно аппроксимировать спектром излучения, характерным для черного тела при температуре 2,9 Кельвина. Конец примечания диктора. Такая низкая температура согласуется с представлением о том, что наблюдаемое излучение есть бледный остаток от чрезвычайно горячего первичного огненного шара, которым была очень ранняя Вселенная. Если проследить историю Вселенной назад в прошлое, то температура космического фонового излучения должна расти. Во все более ранние моменты времени излучение оказывается все горячее, а Вселенная все более плотной, вплоть до того момента, когда могло возникнуть это излучение. В то время существовало полное равновесие между веществом и излучением. В результате излучение и приобрело характер излучения абсолютно черного тела. Измерения не обнаружили в спектре никаких отклонений в пределах порядка 10% от спектра черного тела с эффективной температурой 3 Кельвина. Открытие космического фонового излучения следует рассматривать как одно из самых успешных подтверждений теории Большого Взрыва.